ждем тебя. Мы ждем тебя. Мы ждем тебя. Господь, приди. Мы ждем тебя. Мы ждем тебя. Мы ждем тебя. Господь, приди. Божью, вот мы стоим пред Тобою. Слава Божья, сойди, слава Божья, сойди. Вот мы стоим пред Тобою, вот мы стоим пред Тобою. Слава Божья, сойди, излейся больше. Говори, мы жаждем еще, приди, мы жаждем еще Духа Святого. Приди, мы жаждем еще, говори, мы жаждем еще, приди, мы жаждем еще Духа Святого. И здесь опор. Тебя. свобод.